Глоссарий. Армуст, Ахура Мазда и Ариман. Божества добра и зла в религии древних персов. Акхору, от Акхори. Секты аскетов-шиваитов, неужасных, склонных к каннибализму и медитациям на кладбищах. Практик, философ и так далее. Степени посвящения ордена тамплиеров. Хека, один из символов власти фараона. Сехмет – название первого братства тысячи сынов и имя древнеегипетской богини войны и пылающего солнца, изображавшейся с головой львицы. Сангома – шаманы узулусов. Джелаба – арабская верхняя одежда. Шидзи – исторические записки, труд историографа династии Хань-Сы-Тяня. Чтобы стать адептом, посвященный должен пройти завесу, и стадии ее преодоления соответствует промежуточная степень, не включенная в общую нумерацию, степень владыки предела. Задача этой степени – связать в единое целое результаты, достигнутые на предыдущих четырех степенях. Сербатиды. В средневековых африканских легендах раса гигантов более 3 метров ростом. Витрувий. Римский архитектор и инженер второй половины первого века до нашей эры, автор трактата «10 книг об архитектуре». Книга Абака, латинская «Liber Abaci», главный труд Фибоначчи, Леонардо Пизанский, посвященный изложению и пропаганде десятичной арифметики. Книга вышла в 1202 году. Песеджет, девятка верховных богов в древнеегипетской мифологии. Загайя. Особое метательное копье у арабов. Дименсланд. Земля Ван Димена. Остров Тасмания. Фаларика. Метательное копье с очень длинным наконечником, зачастую усеянным крючьями. Также назывались очень большие и тяжелые копья, которые метали баллисты. Канис Вертекс. Голова пса. Латинская. Кориовалум. Военный лагерь римлян в начале первого тысячелетия нашей эры, заложивший основание города Херлена, Нидерланды. На санскрите мандала означает круг и центр. Традиционно ее изображают в виде круга, символ космоса в его бесконечности и вписанного в него квадрата, символ Земли и мира, созданного человеком. Свинец в алхимии обладает защитной силой от человека, находящегося на самой низшей ступени духовного роста, от непосвященных, не готовых. Алый король или Рам Абалла, английская Рам Абаллах, главный антагонист вымышленной вселенной Стивена Кинга «Темная башня». Это инфернальное существо ассоциируется со злым началом Дисом, противником порядка и света. Дешрет, корона Нижнего Египта, красного цвета. Сехема – древнеегипетский символ власти. Хопеш – разновидность холодного оружия, применяемая в Древнем Египте, имеет внешнее сходство с ятаганом. Притча о пещере – знаменитая аллегория, использованная Платоном в трактате «Государство». Арбоскульптура – искусство формирования живых деревьев. Манускрипт Войнича. Таинственная книга, написанная около 500 лет назад неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Кодекс Серафини. Книга, написанная и проиллюстрированная итальянским архитектором и промышленным дизайнером Луиджи Серафини в конце 1970 года. Книга является своего рода энциклопедией неизвестного мира, написанной на неизвестном языке с непонятным алфавитом. Собрание философов. Древний арабский трактат по алхимии. Книги Хсана. Серия книг из мифологии Лавкрафта. Ключи Соломона. Каббалистическое сочинение 16 века, приписываемое царю Соломону. Масло Мигалайона. Популярное древнегреческое ароматическое средство. Элохим. В переводе с иврита «Бог». Меганезия. Доисторический суперматерик, куда входили Австралия, Новая Гвинея и Тасмания. Линии песен. Священные пути героев и богов у аборигенов Австралии. Асемическое письмо. Семантический тип письма, при котором не употребляются слова, Асимия – неспособность воспроизводить символы и знаки. Атеф – корона гора. Сплайсинг – вырезание участка РНК. Канис Хеликс – буквально, собачий завиток, элемент геносемени космических волков. Праймер – фрагмент нуклеиновой кислоты, необходимый для репликации ДНК. Асахейм – единственный большой континент планеты Фенрис. Глаз Волка – солнце планеты Фенрис. Гаут – древний народ, которому принадлежал Беовульф. Проклятие Вульфина – опасная мутация геносемени космических волков. Хель – повелительница мира мертвых, древнеисландская. Теламон – греческая, носитель, прозвище Атласа. Енохианский язык был якобы продиктован самими ангелами Джону Ди и Эдуарду Келли в ходе спиритических сеансов в 1583-1584 годах. «Либер Лоагиах» – книга Джона Ди, английского математика, географа, астронома и астролога, жившего в XVI веке. «Клавис Ангелика» – вторая книга Джона Ди, продиктованная ему через год. В ней якобы содержались ангельские ключи к переводу первой книги. Мекхенти Эр Ирти – одно из имен гора, обозначавшее тот, у кого нет глаз. Харанзон – демон пустоты и разрушения, враг божественного порядка. Уризен – божество абстрактной морали, персонаж одной из пророческих книг Уильяма Блейка. Катафрактарий – тяжеловооруженный всадник, от греческого катафракт, покрытый броней. Инкасазана, богиня плодородия у зулусов. Ральф Уолда Эмерсон, конкорский гимн. Шидзи, исторические записи, труд историографа династии Хань Сыа Тяня. В китайской культуре играет роль примерно сопоставимую с той, которую играли истории Геродота для западного мира. Таро Висконти Сфорца считается самой старой колодой карт Таро, вернее ее итальянского предшественника, Тарокки, принадлежала герцогу Миланскому Филиппо Мария Висконти и его зятю Франческо Сфорца. Колода Висконти Димедроне датируется примерно 1466 годом, включает 67 карт. Арканы с золотым фоном, прочие с серебряным, предположительно было свадебным подарком миланского герцога Филиппа Висконти Марии Савойской. Псевдо-Аполлодор – неизвестный древнегреческий писатель, ошибочно отождествлявшийся с Аполлодором Афинским, автор библиотеки. В исторической литературе принято название «Мифологическая библиотека». Произведение в трех томах, представлявшего собой большое собрание традиционной греческой мифологии и героических легенд. Ипсисимус. Персонаж книги Алистера Кроули «Звезда видна». Рамфая. Холодное оружие, используемое фракийскими племенами в IV веке до н.э. Фермитас утилитас винустас. Прочность, польза, красота. Латинская. Аристарх Самоский. Древнегреческий астроном и математик, 4-3 века до нашей эры, впервые выдвинул гипотезу гелиоцентрического устройства мира. В новолуние в битве с Сетом Гор был ослеплен и стал называться Мекхенти Эр Ирти, тот, у кого нет глаз. Когда луна становится видимой снова, он был повторно назван Кхенти Ирти, тот, у кого есть глаза. Когда Гор ослеплен, он весьма опасен для своих друзей, так как принимает их за врагов. Борджигины, синеокие, род князей, объединителей и организаторов монгольского государства. Родоначальником его считается Буданцар, Баданчар, родился не ранее 970 года. Согласно легенде, сын вдовы Алангоа и небесного духа Тенгри, желтого пса, правнук Баданчара, Хайду, отец основателей самых видных родов, Ноянкин, Тайджиут, Аралут, Куят-Гергес, Хабурхот, Синит, Хонгхатан, Аранар. Потомок его в восьмом колене был отцом Тимучина, принявшего имя Чингисхана. Танзи-Юань – китайское боевое искусство, один из видов ушу. Херу-Ур – одно из имен египетского бога Гора. Сутех – одно из имен египетского бога Сета. Кемвер – одно из имен египетского бога Гора. Тралс – термин, использовавшийся в скандинавском обществе в эпоху викингов для обозначения раба. Слава братства – Фама Фратернитатис. Манифест ордена Розенкрейцеров, тайного общества, предположительно основанного в позднее средневековье в Германии христианином Розенкрейцем. Авеста. Собрание зороастрийских священных текстов, старейший памятник древнеиранской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированном языке, называемом в Иранистане авестийским. Империя Хеменидов. Древнее государство. 6-4 века до нашей эры в Азии, созданной персидской династией Ахеменидов. Зулькарнайн. Исламский пророк, упомянут в Коране как древний завоеватель. В книге Реджинальда Скотта «Исследование колдовства», 1584 год, ползучая лапчатка входила в состав волшебной мази, которой натирались ведьмы перед отправлением на шабаш. Атейм. Ритуальный кинжал. Проконисос, греческое Проконесос, древнее название турецкого острова Мармара, в западной части Мраморного моря, знаменит месторождением белого мрамора, давшим название острову и Мраморному морю. Харанзон, демон, олицетворяющий беспорядок и хаос. Само имя Харанзон Алистер Кроули взял из дневников известного британского мага эпохи королевы Елизаветы Джона Ди. Харанзон завидовал положению человека в глазах Бога, начал нападать на него и одержал победу. Таким образом, Харанзон – это та сила, которая нарушила изначальный божественный порядок, отвернув человека от Бога. Шпинель – редкий минерал оксид магния и алюминия. Милацца, латинское «милае» – «милы» – город в северной Сицилии. Около Мил в 260 году нашей эры римский флот впервые разбил карфагенский флот в Первой Пунической войне. В 36 году до нашей эры при Милах флот Октавиана разбил флот Секста Помпея. На пнакотические манускрипты или фрагменты имеются ссылки в 11 произведениях Лавкрафта. Никаких деталей о происхождении или содержании этих текстов Лавкрафт не сообщает. Атум. Бог первотворения в древнеегипетской мифологии. В книге мертвых Атум говорит Осирису о конце света, что все созданное он вновь разрушит, а сам опять превратится в змею. Прорицание Вельвы. Одна из самых известных древнеисландских эпических песен старшей Эдды. В песне от имени Вельвы, колдуньи, рисуется картина от сотворения мира до его гибели, а затем последующего возрождения. Абдул Аль-Хазрет. Или «Безумный араб» – персонаж Говарда Лавкрафта, автор «Некрономикона», неотъемлемый персонаж мифов Ктулху. Вигентелион – число с 63 нулями. Крест жизни – латинское «Крак Сансата» – символ, ведущий свое происхождение с древних времен. Известен как египетский иероглиф, а также как один из наиболее значимых символов Древнего Египта – также известен как ключ жизни, ключ Нила, бант жизни, узел жизни, крест с петлей, египетский крест, крукс ансата, представляет собой крест, увенчанный сверху кольцом.